Глава 13. Милая свинка. Правильно Катрина сделала, что скинула сумку в окно. Если бы с краденными вещами обнаружили рыжего мальчишку, то быть ему битому. А сейчас безопаснее всего было подобрать вещи и, прихватив фиалку, уйти задними дворами. Вепря Кэти нашла там же, где оставила. Он сидел, опершись спиной о забор. Как только заслышал шаги, откуда не ждал, поднялся. Настороженное выражение лица исчезло. Стоило ему понять, что к нему приближается его спаситель. Увидев ведомую под узцы лошадь, вепрь поинтересовался. — А где телега? — Хозяина не было на месте. Пришлось менять планы. Катрина вытащила из дорожной сумки узел с вещами и бросила его ратнику. Вторую сумку с хозяйством пропавшего постояльца опять сунула в свою и пристроила на лошадь. «Переодевайтесь! Длинные волосы все равно не спрятать, так что будем делать из вас женщину!» Вепрь почему-то совсем не удивился и возражать тоже не стал. Даже не попросил отвернуться. Хотя зачем стесняться, если он видел вместо Катрины мальчишку? Устроив узел на пне, быстро осмотрел, что приготовил малец. Сноровисто разделся, не придавая значению, что вогнал своего спасителя в краску. Рыжий малец отвел глаза в сторону. Кэти поразилась, как сильно и красиво было мужское тело. Этот ратник виделся умелым воином, не стоило даже сомневаться. Но широкая юбка и рубашка, вышитый воротник, которого ладно лег под самый подбородок, скрыли всю мужественную красоту и сделали из дикого вепря милую свинку. «Давайте я заплету вам косу! Пусть висит поверх плаща!» — буркнул малец, когда все пуговицы навязанной женской жилетки были застегнуты. «Хорошо, что я утром побрился!» — буркнула басом свинка. Вепрь огладил ладонями гладкие скулы, проверяя, не отросла ли щетина. Взял снег и как следует натер щеки. Покусал губы, чтобы они стали красными. Рыжий мальчишка, слишком умело заплетающий косу, захихикал. Закончив, он помог вепрю облачиться в длинный плащ и вытащил наружу вполне девичью косу. «Симпатичная получилась барышня!» — похвалил малец, накидывая меховой капюшон на голову ратника. Сейчас очень сгодилось, что тот был невысокого роста. «Мою одежду закопаем здесь. Вести с собой ее нельзя!» — решил вепрь, вернув меховую шапку мальчишке. Скрутив вещи в тугой узел, он сунул его в сугроб под забором. В ратуши колокол пробил полдень, подняв в небо воронье. Ратник проводил их глазами. А когда опустил взгляд, рыжего мальчишки не нашел. Перед ним стояла леди Возги. Правда, на ней был тот же кафтан, в котором щеголял малец, и нахлобученная на голову знакомая меховая шапка. Удивленно крякнул вепрь. «Не одним вам личину менять!» Хитро улыбнулась леди и, накинув на плечи поверх мужского кафтана сворованный в харчевне платок, лихо забралась на фиалку. Похлопав по крупу лошадь, пригласила тетку в бархатном плаще присоединиться. «Впервые поеду, держась за девушку!» Ухмыльнулся вепрь и не с первого раза запрыгнул в седло. Мешали юбки. Хорошо, что плащ был длинным. Кэти совсем не подумала об обуви, но широкий бархатный подол закрыл грубые сапоги. На воротах уже сменился караул, поэтому никто не удивился, как леди Возги оказалась в городе. Поздоровавшись с хмурыми стражниками, количество которых удвоилось, она кивком указала за спину и пояснила. «Везу в замок сиделку. Будет за больным бароном ухаживать». «Проезжайте», — ответили ей, не задержав взгляд на свинке. За воротами обе всадницы облегченно выдохнули. Кэти улыбалась. Она знала, какой замечательный сюрприз ждет вепря в ее замке. И как сильно будет удивлен ворон, когда поймет, какую сиделку она привезла из города. Пусть мальчики немного передохнут от шпионских игр. Она была им благодарна уже за то, что такая тварь, как Нахим, больше не протянет к ней лапы. «Расскажите о вашем потерянном друге», — попросила она, обернувшись на барышню в бархате. «Если они убили его, весь север погибнет в огне», — зло выплюнул вепрь. «О, все так серьезно?» Кэти сглотнула колючий ком. Горло моментально пересохло. «Это что же за птичка попала к ней в дом?» «Вас помилуют. Я замолвлю слово». «Перед кем замолвите?» «Будем надеяться, что мой друг жив», — увильнула от ответа вепрь. «Будем надеяться», — кивнула Кэти. «Вы очень добрая девушка. Но прежде всего я хотел бы узнать, для чего вы устроили маскарад с переодеванием?» «Встречное предложение. Сначала откройтесь вы. Я, как спасительница, имею право знать, кого везу в свой дом», — парировала Кэти. «Не бойтесь, не обижу». Остаток пути проехали молча. Катрина переживала, как ее встретят дома. Она обещала тетушке Прессе, что привезет подарки, и почти не обманула. Подарок сидел за ее спиной. Правда, трудно будет объяснить отцу, почему она тащила в дом королевских шпионов. Но не могла же она оставить человека в беде. И еще ей интересно будет понаблюдать, как к ворону вернется память. Или вепрь тоже вдруг лишится ее. В любом случае, от исхода этой встречи зависит, будет север гореть, или король его пожалеет. «Неужели в канаве за воротами валялся кто-то из высокородных господ? Ну, тогда страшная смерть Нахима и его подельников стоила этой жертвы». На тусклое солнце вдруг набежала туча. Начался снег. На лицо Кэти опустилась тревога. Чем ответит граф Гарольд на гибель своих людей? В том, что хозяин северных земель начнет расследование, Катрина не сомневалась. «Не тот человек, лорд Гарольд, чтоб сквозь пальцы смотреть на появление в городе королевских магов. А кто еще мог попроситься в его рать, как не столичный шпион?» С графом Кэти познакомилась еще при старом бароне Возге. В то время хозяину графства Фаберт было чуть за 40. Он впечатлил ее. Высокий, красивый мужчина, с волевым подбородком, умными глазами, сединой на висках и безукоризненным вкусом. Эта девочка, только прибывшая из столицы, могла определить. Граф был одет с иголочки. Кэти умела ценить красоту седых волос. Отец, хоть и постарел, до последнего при дворе считался интересным мужчиной. Граф же, который был младше герцога на 20 с лишним лет, по всем статьям выигрывал. Гарольд определенно произвел бы на 13-летнюю девочку неизгладимое впечатление, если бы не предупреждение барона. Старой Возге отнесся к визиту соседа настороженно, хотя графство, кольцом обступившее полуразрушенный замок барона, трудно было назвать соседством. Граф появился в их доме, чтобы выкупить территорию, оставшуюся незахваченной на левом берегу реки, или хотя бы помочь с ремонтом крепости, чей вид сильно портил впечатление путешественникам, так как она стояла на пути в город. Но барон наотрез отказался, заявив, что оставит замок в качестве наследства дочери. И уж пускай она распоряжается им на свое усмотрение. Бастард? У тебя в Озге есть бастард? Она помнила, как граф задрал холеные брови, когда Катрина была представлена ему. Никогда не подпускай графа к себе близко, и уж тем более не позволяй ему хозяйничать в нашем доме. Он зло. Это все, что тебе нужно о нем знать, — учил ее старик. Кэти согласилась с другом отца. Они вместе переживали тяжелые времена. У них у обоих болела душа за герцога Ламберта, который плутал где-то по королевству, уводя людей короля подальше от друга и своей дочери. О том, что он сбежал из столицы, старик Возги уже знал. Несмотря на полный упадок в делах, барон по-прежнему пользовался уважением при дворе и с ним охотно делились новостями. У короны никогда не было к нему претензий, поэтому он с такой уверенностью предложил попавшим в беду людям поселиться у него. Король искал бы здесь врагов в последнюю очередь. Кэти не собиралась привечать чужаков в замке. Самим бы выжить и остаться неузнанными. Но отказать графу в визите ни барон, ни она на правах дочери не могли. «Кто ее мать?» – спросил граф, бесцеремонно взяв 13-летнюю девочку за подбородок. Это Кэти понравиться не могло. Она сердито стукнула графа Гарольда по руке и задрала нос. «Как вы смеете? Я леди?» Тот округлил в удивлении рот. «Она злючка!» «Тебе зачем знать, кто был ее матерью? Она давно умерла. Барон не умел врать. То, что у него побледнело лицо, можно было списать на его недовольство слишком вольным поведением графа. Но старик Возги отвел глаза в сторону, что еще больше подогрело интерес графа. «Ее мать должна была быть красивой женщиной», – задумчиво протянул Гарольд, слишком внимательно рассматривая Катрину. «У тебя, Возги, порода осталась только в благородной лысине. А в девочке чувствуется норов. Ты же знаешь, я разбираюсь в лошадях и женщинах. И это короткое. Я леди, о многом говорит. Она действительно воспитывалась как леди». Катрина гневно сжала губы и топнула. Ну, совсем как породистая лошадка, за что тут же себя поругала. «Извольте не говорить обо мне так, словно меня здесь нет!» Граф похлопал в ладоши. Красивые длинные пальцы, отполированные до блеска ногти. Кэти спрятала руки за спиной. Она возилась по хозяйству и не успела почистить ногти. «Я буду наблюдать за вами, леди. И однажды явлюсь, чтобы забрать не только замок, но и вас», — поклялся он, растягивая слова, словно придумывал, чем еще ее напугать. Кому захочется услышать, что всесильный сосед не спустит с тебя глаз и однажды появится на пороге? «Такой бриллиант стоит куда более лучшей огранки, чем этот замок». «Гарольд, зачем ты пугаешь девочку? Ты ей в отцы годишься». Барон старался говорить мягко. Он прекрасно понимал, что граф может позволить себе многое. И если бы он занимал у Гарольда деньги, тот уже потребовал бы отдать ему дочь. Но Возги не настолько глупы, чтобы занимать у сильных. Лучше жить в нищете, чем в долгах, с которыми трудно будет рассчитаться. Катрина с ужасом ждала, когда граф появится, чтобы исполнить свою угрозу. Но шло время, а он не высказывал никакой агрессии, словно забыл о Возге. Когда старый Возги умер, прислал соболезнования и денег, чтобы достойно похоронить старика. А дядюшку Мартина так и вовсе ни разу не видел, чему отец и дочь были рады. При дворе им сталкиваться не приходилось, но герцог боялся, что его может узнать кто-нибудь из окружения графа Гарольда. Когда граф женился, это было 7 лет тому назад, так и вовсе Кэти выдохнула. Но у него так и не появился наследник. И последние 2 года граф опять считался холостяком. Его жена ушла в монастырь, и Кэти вновь испытывала беспокойство.